запела очень популярный в то время авиационный марш «Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц». Этим я только рассмешила все понявшего Суханова, который потом всегда свой приход начинал с этого марша, и рассердила ничего не понявшего отца. «Ты бестактна», — сказал он мне, — «выйди из кабинета». Но однажды я больно задела Суханова, сыграв на известном историческом факте. В целях конспирации на квартире Суханова, в то время видного меньшевика, и его жены-большевички Галины Константиновны Флаксерман, решался вопрос о вооруженном восстании 17-го года. Как-то я сказала Суханову: «А все-таки, Николай Николаевич, вас здорово надули большевики в октябре 17-го года, решив в вашей квартире, в ваше отсутствие, вопрос о восстании». Возмущенный Суханов ответил: «Надуть меня было абсолютно невозможно, да будет известно тебе и твоим родителям. Я нарочно ушел, чтобы дать возможность решить этот вопрос». Я слышала высказывание Суханова незадолго до его ареста, что в последнее время он разделяет политику ВКПБ и намеревается вступить в партию. Николай Николаевич всегда открыто высказывал свои взгляды. И тогда, когда не разделял большевистскую политику, именно Суханов посеял во мне зерно сомнения в отношении процесса Союзного бюро меньшевиков. И это сомнение после большевистских процессов превратилось в полную уверенность, что и предыдущие процессы — фальсификация. Но, по-видимому, человеку от природы свойственно не переставать удивляться. Я, мало сказать, удивилась. Я была потрясена новым судом и стала искать хоть какие-то объяснения. Заговор против советского государства, в связь с Гитлером поверить я никак не могла. Но так как репрессии достигли таких масштабов, что превращались уже во всенародное бедствие, я приписала расстрелянным военным благородную миссию. Они, подумала я, решили убрать Сталина, чтобы прекратить репрессии, и провалились. А позже, в сентябре 1939 года, во внутренней тюрьме на Лубянке, один из следственных работников, Матусов, сказал мне: «Вы же думали, что Якир и Тухачевский спасли бы вашего Бухарина, а мы работаем хорошо, поэтому это не удалось». И хотя такого заговора, то есть против Сталина, по-видимому, не было, Сталин его боялся. В этом и есть, с моей точки зрения, причина гибели наших военных руководителей. Я заглянула в газету через плечо соседа, чтобы своими глазами увидеть сообщение. Но буквы запрыгали, я только и смогла прочесть: «Приговор приведен в исполнение». Был теплый июньский день. Я смотрела в окно и незаметно утирала слезы. Через окно виднелись обширные степи, зеленые перелески и ясное небо. Чистое, чистое. Лишь на горизонте, покрытые перистыми облаками. Только природа, только она казалась вечной и чистой, а кругом все расстрелы и расстрелы. Из прошедших по военному процессу я была знакома с Тухачевским, Якиром, Корком и Убаревичем. От этого было еще больней, а поезд мчал меня в незнакомую Астрахань, каждой минутой отдаляя от родной Москвы, от годовалого сына. Я чувствовала себя одинокой среди посторонних людей, не понимавших моей трагедии. И вдруг у противоположного окна я заметила старуху и женщину лет 35, а с ними девочку-подростка. Они внимательно, как и я, прислушивались к читающим газету, к реакции окружающих. Лицо старухи своими чертами мне кого-то напоминало, Меня словно магнитом потянуло к ним,